Текст 4. Один пошел войной против ванов, но они не были застигнуты врасплох и защищали свою страну, и победа была то за асами, то за ванами. Они разоряли и опустошали страны друг друга, и когда это и тем, и другим надоело, они назначили встречу для примирения, заключили мир и обменялись великими дарами. Ваны дали своих лучших людей, Ньорда Богатого и сына его, Фрейра. Асы же дали в обмен того, кто звался Хёнером, и сказали, что из него будет хороший вождь. Он был большого роста и очень красив. Вместе с ним асы послали того, кто звался Мимиром, очень мудрого человека. А ваны дали в обмен мудрейшего среди своих. Его звали Квасир. Когда Хёнер пришел в страну ванов, его сразу сделали вождем. Мимир учил его всему. Но когда Хёнер был на Тинге или на собрании вождей, и Мимира рядом не было, а надо было принимать решение, то он всегда говорил так: «Пусть другие решают». Тут смекнули ваны, что асы обманули их. Они схватили Мимира и отрубили ему голову, и послали голову асам. Один взял голову Мимира и натер ее травами, предотвращающими гниение, и произнес над ней заклинание, и придал ей такую силу, что она говорила с ним и открывала ему многие тайны. Один сделал Ньорда и Фрейра жрецами, и они были диями у асов. Фрейя была дочерью Ньорда. Она была жрица. Она первая научила асов использовать ведовство, чтобы колдовать, как было принято у ванов. Когда Ньорд был у ванов, он был женат на своей сестре, ибо такой был там обычай. Их детьми были Фрейр и Фрейя, а у асов был запрещен брак с такими близкими родичами.